До настоящего времени, Люк спросил себя, ты хочешь быть сильнее? Да, Роджерс тяжело кивнул, сильные эмоции в его сердце слились в «да». Даже когда он оставался в Бруклине и над ним издевались другие, он не хотел становиться сильнее в этот момент. Криптоновое золото может стать сильнее, Роджерс, вы еще не поняли эту истину. Люк подумал, что стоимость выращивания крови стража не низкая и даже довольно дорогая. Возможно, это одна из причин, по которой Берлин не добился успеха в массовом производстве арийского супермена. Устраните технические ограничения, вероятность успеха низкая и есть проблемы с затратами. Тогда ты сможешь стать кандидатом на проект «Союзный супермен». Люк собрал свои мысли, кашлянул и серьезно сказал. Но я хочу напомнить тебе, Роджерс, это не основано на стойкой воле и твердом уме. Выжить после инъекции сыворотки – это очень опасный процесс. Принимать модификацию человеческого тела крови у Ордена. У него очень низкий уровень успеха, и он должен пережить несколько мутаций. Три мутации – это танковый класс со 24 мутаций, боевой класс. И мисс Стефани также сказала, кровь надзирателя. План трансформации Соединенных Штатов может нанести огромный ущерб человеческому телу и сократить жизненный цикл. Вы должны хорошо подумать. Люк торжественно напомнил, что суперменом не так-то просто стать. Он не знал, в каком направлении пойдет судьба капитана Америки. В любом случае Роджерс, который не был заморожен 70 лет, уже обрел новую жизнь. Следующий шаг – психологически подготовиться к неизвестному. Я уже понял это. У Роджерса было бесстрашное и решительное выражение лица, он всегда будет таким. Определив цель, вы никогда не оглянетесь назад и не броситесь вперед. Хорошо, давай обсудим следующий вопрос. Кивнул Люк, больше ничего не говоря. Это секретное заседание стратегического научного корпуса длилось 2 часа. Он должен был закончиться 50 минут назад, но полковник Филлипс сказал, что теперь он хочет сказать несколько слов. Затем тема продолжала расширяться, а содержание продолжало увеличиваться. Только когда Люк эвфемистически напомнил ему, что еще не рано, и полковник замолчал, а все остальные почувствовали облегчение. «Стив, ты останься». Когда все вышли из кабинета, Люк остановил Роджерса возбужденным взглядом. «Я хочу хорошо поговорить с вами. Что ж, давайте начнем с блондинки на выпускном вечере. Ее зовут Маргарита, верно? Как вы двое, вы все еще общаетесь в последнее время?» Люк наклонился, спросил на спинке стула расслабленным тоном. «Да, все думали, что война вот-вот закончится. Она была шотландской девушкой, поэтому рано вернулась в Эдинбург. Иногда мы писали друг другу письма». Роджерс выдвинул стул и сел. Он почесал в затылке, что трудно сказать. Он сказал, «Но ты знаешь, Люк, я не очень хорошо болтаю и не умею писать смешные анекдоты, поэтому я очень расстроен. Капитан Америка, который впервые влюбился, ничем не отличается от обычных людей. Нет, если быть более точным, он может быть хуже многих людей». В конце концов, Люк действительно не мог представить, что Роджерс, который всегда был серьезен, нежно произносил неприятные слова. «Тебе не обязательно проявлять свой юмор, ты не Говард. Ты также можешь говорить о мелочах, которые произошли в жизни. Просто позволь этой счастливой девушке почувствовать твою заботу». Люк улыбнулся и серьезно сказал, «Стив, мы друзья. Итак, я не хочу, чтобы мое существование вызывало у тебя давление. Я знаю, что есть предположения и слухи о суперсолдатах, обо мне и тебе в армии. Они что-то сказали плохие слова, но я уже давно сказал тебе, что доктор Эрскин более оптимистичен в отношении тебя, а не, как говорят другие, ты просто бонус. Стив, у тебя есть некоторые качества, которых нет у меня его тоже нет. Честно говоря, я не очень хороший человек в истинном смысле этого слова. Я все делаю со своими соображениями или факторами интересов или личными интересами, я никогда не был прав. Враг отвечает бессмысленным милосердием и не отвечает невежественной симпатией к слабым. Поэтому мне не хватает элементов, чтобы быть героем, и я не заинтересован в этом. По сравнению с этим я больше похож на Ховарда. Во-первых, мы все стремимся руководить другими, стоять выше и принимать решения и отдавать приказы. Люк пристально посмотрел на Роджерса. Он не скрывал своей натуры, как в тренировочном лагере на Каспии. У меня такие же способности. Если мы говорим, что этому миру суждено стать эпохой супергероев в будущем, тогда он более склонен быть защитником, контролером и приемником. Вместо того, чтобы надеть доспехи и красный плащ, Он был занят каждый день отправкой котенка на дереве обратно его хозяину, спасением разбитого самолета, погибшего корабля. Короче говоря, у Люка не было никаких планов. Думайте о супергероях как о профессии. Также он не хотел видеть Капитана Америку, потому что хотел его догнать, рисковал участвовать в проекте «Союзный Супермен». Выслушав все это, Роджер сузил улыбку и замолчал. Через некоторое время он хрипло сказал: «Я должен признать, что ты оказал на меня сильное давление, Люк. Несмотря на то, что мы друзья, я все равно иногда тебе завидую. Это почести, которые вы получаете, а не восхищение других людей, а способность, к которой вы всегда можете спешить, когда в этом нуждаются другие. Когда я раньше был в Бруклине, Баки часто встречался в окружении этих гангстеров, я не смогу ему помочь, и я буду обузой. После того, как я встретил вас, все будет по-другому. У вас всегда есть способ справиться со всеми видами неприятностей. Уличные гангстеры, бутлегеры, гангстеры, и со временем я и Баки привык искать тебя. Всякий раз, когда у него возникают проблемы, у меня действительно была идея преследовать тебя, Люк, но потом эта идея быстро исчезла, потому что, насколько ты хорош или силен, ты всегда будешь моим другом. Кто будет завидовать достижениям друга?» На губах Роджерса появилась улыбка, и он посмотрел на Люка со спокойным лицом и искренне сказал: «Я хочу быть сильным, но я просто хочу иметь силу, чтобы помочь. По крайней мере, когда я тебе понадоблюсь, я могу встать, и мне не придется оставлять тебя в покое». В офисе наступила краткая тишина, а через мгновение раздался взрыв сердечного смеха. Глава 62. Приятный опыт первой мутации. Через неделю была готова первая партия получателей, которые были преобразованы кровью надзирателя. Всего 321 человек, и их кровь вступает в реакцию с красным лонжероном, и они являются подходящими кандидатами для проекта «Союзный Супермен». Сейчас он поселился в лагере под Лондоном, ожидая предварительных тестов. Я должен сказать, что когда задействован госаппарат, все делать очень эффективно. От отбора подходящих кандидатов до отбора квалифицированных получателей, скорость потрясающая. Бригадный генерал Кавилл, следующим шагом будет процесс трансформации. Тем не менее, я все же рекомендую вам и высокопоставленным силам союзников не слишком надеяться. В поместье Бличли Люк и Стефани шли по усаженной деревьями тропинке. Не так давно от союзников пришло известие о том, что святой генерал, отвечающий за проект «Арийский Супермен», по какой-то причине взял на себя инициативу, отскочив назад, и удар в спину 25-летнего сына убил амбициозного главы государства, который собирался продемонстрировать свои амбиции. Внезапное изменение привело к временному хаосу в Берлине. Последующие смены власти и чистка власти даже замедлили развитие Третьего рейха. Святой генерал, затруднивший создание арийского сверхчеловека, не мог сразу расширить свое преимущество. В этом случае союзники, естественно, рады результатам. Пакистан должен выиграть больше времени, и было бы лучше дождаться массового производства союзной армии Супермена. Таким образом, эти два лагеря поддерживают хрупкое равновесие. Можно также понять, что они переживают период охлаждения, когда они взбираются на дерево технологии и пытаются взорваться. Чтобы стать солдатом класса танк, требуется как минимум полмесяца времени трансформации и несколько недель интенсивной подготовки, прежде чем он сможет официально служить и ступить на поле боя, объяснила Стефани. Кровь Водина не похожа на сыворотку. После инъекции вы можете стать суперсолдатом и стать сильнее. В ней происходит процесс трансформации кожи на поверхности в мышечные волокна и клетки внутри. Произойдут кардинальные изменения. Люк кивнул, выражая понимание. Он не то же самое, что высокопоставленные силы союзников, которые хотят срочно увидеть результаты. Как говорится, спешка не быстро. После нескольких лет исследований в Берлине было создано всего 3 класса линкоров, куда могут быстро пойти союзники. Что касается выращивания и исследовательской работы крови Стража, я нашел доктора Анимзала. Раньше он был главным ученым Гидры. Он разработал мощное энергетическое оружие, и у него есть определенные биологические аспекты. Опыт. Как лидер корпуса стратегических наук, Люк обладает значительной властью и может мобилизовать множество ресурсов. Привлечь в команду доктора Заля, который был заключен в тюрьму, было пустяком. «Вы не доверяете нам?» Стефани приподняла брови. В эти дни Люк вложил много сил в план союзного Супермена. Например, Стив Роджерс – один из первых получателей. Еще есть Пегги Картер, которая отвечает за расшифровку древних документов, хотя другая сторона – британцы, но, похоже, он более склонен к американской стороне. Теперь есть еще один доктор Золя. Это награда за ваше спасение, мисс Стефани. Премьер-министр пообещал, что технология трансформации крови хранителя, а также соответствующая информация будут переданы корпусу стратегической науки. Люк выглядел спокойным и сказал: не волонтер, который делает добрые дела, не прося награды. Ну, в любом случае, я всего лишь исследователь, и меня это не волнует. Покачала головой Стефани и не продолжила тему. На самом деле ее не очень заботят национальные интересы. Победа на Оси и прекращение мировой войны – вот что волнует Стефани. Бригадный генерал Кавилл, ваш друг Стив Роджерс решил присоединиться к проекту «Союзный Супермен». Женщина-шпион моргнула с очаровательной улыбкой и осторожно сказала: «Он суперсолдат. По-другому. По моему опыту, Роджерс может иметь возможность пережить 24 мутации и стать боевым классом. Тебе это совсем не интересно? С силой бригадного генерала участие в трансформации человеческого тела станет только сильнее. Может быть, он сможет превзойти боевой класс и стать более совершенным существом». Люк покачал головой, отвергая заманчивое предложение Стефани. Он равнодушно сказал: «Мне не нужно быть суперменом, потому что я такой. Даже если вы действительно хотите использовать кровь стража, чтобы улучшить себя, вам придется подождать, пока доктор Зала проведет исследование и подтвердит, что проблем нет. В мире супергероев бедные полагаются на мутации, а богатые полагаются на технологии. Но Люк, он полагается на плагины». 2 дня спустя, лагерь под Лондоном. На Роджерсе были только шорты, и он сидел на высоком стуле топлес. Его руки и ноги туго связаны, что ограничивает его способность двигаться. «Будет больно, капитан Роджерс, и вы впервые, учитывая последствия неудачи, можете решить сдаться». Стефани в белом халате поправила золотые очки на переносице. «Я могу вынести это, давай». Роджерс сделал несколько глубоких вдохов, показывая, что он готов. Двусмысленный диалог между ними делает атмосферу немного странной, как будто они собираются сыграть в какую-то игру для взрослых, не подходящую для детей. «Стив, не подведи меня, я все еще жду, чтобы сражаться вместе с вами и набег Берлина». Люк автоматически пропускаться предыдущую порнографического запись чата и отошел в сторону, чтобы развеселить. «Я стараюсь изо всех сил. Если я проиграю, Люк, ты должен не забыть помочь мне позаботиться о Маргарите и сказать ей, чтобы она не слишком грустила и нашла лучшего человека. Роджерс может беспокоиться, что он не сможет выжить, поэтому подготовьте свои последние слова заранее. Все в порядке. Вообще-то, я думаю об этом. Когда война закончится, я вернусь в Бруклин». «Заткнись, я ничего не слышал. Я предоставлю тебе сделать это самому». Люк быстро прервал безумие. «Капитан Америка, который немедленно умер флаг, я вернусь в свой родной город, чтобы жениться после окончания битвы. Я вымою руки после окончания последней работы. Мой ребенок вот-вот родится и т. Д. В общем, вы можете подтвердить суть человека. Даже если Капитан Америка станет судьбой этого периода, кто знает, будет ли прибытие Люка подобным взмаху крыльев бабочки. В случае, если поклонник Роджерса уйдет, он обеспокоен тем, что Верховный Маг, который находится далеко от Камытадж, нарисует круг, чтобы поговорить с самим собой. «Ну, ты действительно безжалостен, Люк», — с горечью сказал Роджерс, все еще не понимая. «Джентльмены, вы закончили, я собираюсь начать». Стефани, которая спокойно наблюдала, надела пару резиновых перчаток и вынула крупицу крови в отдена из стеклянной посуды. «Удачи, капитан Роджерс». Слова упали, и она прижала красные частицы лонжерона под названием «Кровь Водина» на лбу капитана Америки. Это похоже на горячий паяльник, опаляющий кожу на поверхности Роджерса. Звук чичи бесконечен, и плавают струйки дыма. Лучше. Болезненный голос неудержимо вырвался из его рта. Глаза Роджерса расширились, и кровь Водина, отпечатанная на его лбу, медленно растворилась в его теле. Он чувствовал, как его кожа и клетки, словно окутанные лавой, излучают удивительный жар. «Бригадный генерал Кавилл, вы должны контролировать его». Увидев, что Роджерс вот-вот вырвется на свободу, Стефани не могла не обратить свой взор на Люка. «Если вы хотите подчинить себе суперсолдата, этих защитных мер недостаточно. Стив, терпи меня. Если ты не можешь устоять перед болью, ты можешь получить от нее удовольствие. Утешил Роджерса Люк, переходя на другую сторону. Он протянул обе руки и сжал на стульчике мышцу, которая сдерживала спазм, как сильное тело, исцеленное электрическим током. К счастью, этот стул усиленный, утолщенный и все еще металлический, иначе он не сможет выдержать жестокую борьбу Роджерса. Это всего лишь первая мутация, вздохнула Стефани. Когда она была в Берлине, она видела, как люди кусали язык, бились головой о стену или даже позволяли исследователям покончить с собой, потому что они не могли вынести этой ужасной боли, которая была выше человеческих возможностей. «Я верю, что Стив сможет выжить». Люк сжал обеими руками и прочно усадил Роджерса на стул. «Эти внеземные существа, называемые брудерзерги, стремятся создавать военные машины, а не отнимать жизни. Вероятность успеха в Арденес Блад действительно очень низкая. Но капитан Америка был в безопасности даже от инъекций сыворотки, и он был счастливчиком без каких-либо побочных эффектов. Сравните внешний вид красного черепа, а затем подумайте о маленьком бруклинском человечке, великолепно превращенном в американского бедра. Можно только сказать, что разрыв между людьми иногда больше, чем между людьми и собаками. «Я надеюсь на это», — сказала Стефани уклончиво. Она считает, что Роджерс обладает потенциалом класса линкора только для того, чтобы посмотреть, сможет ли противник выдержать боль трансформации. Глава 63. Невыносимая боль команды США. К тому времени, когда Роджерс пережил первую мутацию, была уже ночь. Люк открыл палатку и вошел с миской овсянки с большим количеством глюкозы. «Вы не спите?» Трансформация прошла успешно. Роджерс открыл глаза и пришел в сознание. Это было первое предложение, которое он услышал. Он с трудом встал и встал с толстого усиленного стула с высокой спинкой. Потирая задушенные руки, он пошевелил окоченевшими конечностями. «Вы уверены, что это сработало?» «Я не почувствовал ни малейшего изменения», — выразил сомнение Роджерс, на котором были только брюки и топлис. Раньше он получал инъекции сыворотки, но в любом случае из маленького он превратился в большого мышечного тирана. Можно сказать, что внутри и снаружи произошли огромные изменения, которые можно увидеть с первого взгляда. Однако болезненная начальная мутация процесса, похоже, не оказала на него никакого очевидного воздействия. Стефани сказала, что если вы все еще живы, это означает, что преобразование прошло успешно. Люк пожал плечами и передал миску с хлопьями Роджерсу, некоторые злорадствуя. «Ваша еда на следующие несколько дней, за исключением питательного раствора, будет декстроза, наслаждайся на этот раз. А ты?» Роджерс выпил не очень вкусную кашу ложкой и посмотрел на Люка, который стоял в стороне. Последний хлопнул себя по губам и сказал: «Сырный стейк и курица-гриль. Я отказался от приглашения Стефани вместе съесть британскую еду. Я выбрал довольно хороший ресторан для ужина с Картером. Держу хлопья». Роджерстон из овсянки казался тусклым и безвкусным. Он не был вегетарианцем и его не интересовала густая каша, тусклая на вкус и смешанная с глюкозой. «Разве я не могу есть мясо?» — серьезно попросил капитан Америка. «Как я могу просто съесть это, чтобы восполнить ежедневное потребление?» Люк покачал головой и объяснил: «Я дам вам несколько пакетов с питательным раствором позже. Примерно через 3 часа вам придется принять мутацию. Она боится, что вы это сделаете. Пища в моем желудке рвет наружу. Если вы хотите попробовать другие продукты, я порекомендую известное британское блюдо и посмотрите на звезды, вы подумаете, что каша из хлопьев с глюкозой – это деликатес». «Послушайте Люка», сказав это, Роджерс сразу же подумал о неудовлетворенных рыбьих глазах. Он быстро покачал головой, отклоняя это, казалось бы, доброе предложение. «Эта штука, конечно, для еды, а не какой-то устрашающий художественный шедевр». Роджерс выпил кашу несколькими глотками, а затем спросил: «Могу я принять ванну?» Сильная боль, вызванная первой мутацией, заставила его сильно вспотеть, почти превратившись в соль. «Это должно быть нормально. Стефани только что сказала, не делай изнурительных упражнений и ешь слишком много еды». Люк улыбнулся. «Это ощущение использования Капитана Америки в качестве экспериментальной мыши кажется весьма интересным. Фактически, вы ничем не отличаетесь от обычного. Для трансформации крови у Ордена требуется как минимум 3 мутации, прежде чем ее можно будет увидеть. Роджерс, кажется, понимает, что он не такой высокоуровневый ученый, как Люк. Первый не обладает талантом к обучению, а второй не использует ваш мозг. Если вы можете это делать, он все больше и больше чувствует себя сверхчеловеческим», — молча подумал Люк. «Кстати, план ремонта идет гладко?» — громко спросил Роджерс, выбежавший из палатки, чтобы принять душ. Поскольку Стефани думала, что у него есть потенциал боевого класса, у него также была эксклюзивная палатка, и он не общался с этой группой солдат. Первая мутация уничтожила 141 человека. Люк произнес определенное число и вздохнул. Почти половина из них имела реакцию отторжения и умерла. В оставшейся половине все еще были люди, которые не могли вынести боль и причинили себе вред. Короче говоря, это не оптимистично. Этот результат был прямо разрушен. Высокопоставленные чиновники союзников считали кровь Ваддена важной технологией и считали, что она может способствовать продвижению хороших идей. Чрезвычайно низкий уровень успеха вкупе с затратами на выращивание красного лонжерона действительно немного неэкономичен. Знаете, солдаты танкового класса все еще не могут победить гранатомет из базуки или точный выстрел снайпера. Только производство солдат класса линкор можно рассматривать как награду. Это эквивалентно 10 розыгрышам подряд. Голубое небо и белые облака, потеря, пурпурный мигает и появляется золотой свет. Те танковые классы не могут удовлетворить военных, а линкоры – способные. Но скорость доставки последнего настолько мала, что этого достаточно, чтобы привести в отчаяние любого европейского императора. Затем произойдут еще две мутации. Если вы добьетесь успеха, вы будете надеяться стать солдатом танкового класса. Люк сидел в палатке и, вероятно, прикинул, что после трех мутаций выживут двое подопытных. 10 человек удачливы, но, учитывая, что все они, группа европейцев, может произойти чудо. Что до Роджерса, если бы он успешно пережил 24 мутации, это была бы редкая карта с золотым светом. «Итак, Роджерс, ты должен идти», — холодно сказал Люк, во всяком случае, это не он перенес боль. Доктор Зала был помещен в команду проекта для изучения крови стража. 3 часа спустя Роджерс получил вторую вариацию. На этот раз Стефани скорректировала дозу крови надзирателя и удвоила суперудар слева, чуть не убив капитана Америку на месте. Люк уставился на Роджерса с красной кожей и лопнувшими венами. Он не мог не вздохнуть с волнением. Бедные полагаются на мутации, а богатые полагаются на технологии. Подумав об этом, более надежно принести свой собственный плагин. Воспользовавшись расхождением во взглядах, он обобщил всех героев вселенной Марвел и обнаружил, что это все еще самая соленая рыба Супермена. В следующей студии не нужно было заниматься другими делами, только загорать. Если вам сложно об этом подумать, бросьте это Бэтмену. Если вы столкнетесь с чем-то, чтобы кого-то взломать, передайте это чудо-женщине. Столкнувшись с кризисом жертвоприношения небесам, пошлите Флэш. Конечно же, быть лидером легче всего. Полушутя подумал Люк. Вторая мутация длилась более 2 часов, когда процесс трансформации был завершен. Роджерс опирался на детский стульчик, как будто его выловили из воды. 2 основные грудные мышцы продолжали волнообразно двигаться, глядя горизонтально на гребень. Сторона становится пиком, что вызывает очень жаркое зрелище. «Ты в порядке?» – спросил Люк, который не спал всю ночь. Для него отдых, приносимый сном, на самом деле не нужен. Если хотите, вы можете не спать неделями. Думая, что существует 22 мутации, я хочу удариться головой об стену. Роджерс был слаб, с выражением безнадежности. Медики делят боль на множество уровней, самым низким из которых является укус комара, который почти не ощущается. Говорят, что самый высокий уровень такой же, как у беременной женщины, рожающей, и совершенно невыносим. Для капитана Америки боль, которую он пережил, все еще может быть выше этого. Даже если процесс трансформации не будет строго совмещен с родами беременной, от одного лишь 24-кратного размышления об этом онемит кожа головы. «Я чувствую, что вот-вот рухну». Роджерс посмотрел на Люка и хрипло спросил, сколько людей осталось на этот раз. 82 человека. Люк принес еще одну миску хлопьев с глюкозой и сказал с жалостью в глазах, это твой завтрак, за палаткой уже белое небо. В конце ночи только 82 человека смогли пережить трансформацию крови Водина. Это квалифицированный получатель. Это очень сложно производить массово. Покачал головой Люк. При таком подходе Берлин может выпускать сразу 3 редкие карты линкора, что действительно полно европейского духа. Я не знаю, могут ли союзные силы создать другой класс линкора, кроме Роджерса. Это тоже европеец, и в этом нет смысла иметь невезение. Бригадный генерал Кавилл, у нас плохие новости. Как раз когда мысли Люка были взлетами и падениями, Стефани в белом халате поспешила внутрь. Берлин начал наступление. Все три боевых класса отправлены. Глава 64. Глава 64. Гидра, перевоплотившаяся из грязной земли. Два дня назад. Берлин, подземный научно-исследовательский институт, военная комната. Святой генерал смотрел на карту зоны боевых действий, висящую на стене, заложив руки за руки, нахмурив брови. После того, как Зигфрид избавился от своей надменной и слепой головы, он стал новым лидером Третьего рейха. Хотя процесс негладкий, есть много противников, в конце концов, у австрийских усов нет других сильных сторон, и действительно есть хороший способ промывания мозгов, и есть много несгибаемых фанатов, кучка идиотов, которые не могут думать, но только слепо следуют за ними. Как они могут видеть будущее империи? Усмехнулся святой генерал. К счастью, ты на моей стороне, Гудериан, так что я не буду изолированным и беспомощным. Он повернулся и посмотрел на серьезного человека www.uutkstme, играющего с военной песочницей. Имя противника – Хайнц Вильгельм Гудериан по прозвищу «Имперский орел», и он отличный генерал, который может быть таким же известным, как Манштейн и Роммель. Именно этот человек помог святому генералу стабилизировать ситуацию и не дал распасться огромной империи. Однажды я напомнил ему, что использовать бронетехнику для атаки на Курск, у которого есть надежная защита, это очень глупо, тупо сказал Гудериан. Но глава государства всегда любит действовать в соответствии со своими собственными идеями. У него нет никакого стратегического видения и совершенно не разбирается военное командование. Его талант в этой области даже не так хорош, как художественная роспись. Святой генерал кивнул с глубокой убежденностью. Гудериан был наивен, полагая, что фюрер может вести Третий рейх в лучшем направлении. К сожалению, факты доказали, что австрийский деревенщина не был хорош. Мы все хотим построить более сильную и лучшую империю. Теперь появилась возможность, нетерпеливо сказал святой генерал. Он считал Гудериана своим союзником, и хорошо известно, что немецкий генерал был в разладе с фюрером. Противоборствующая сторона однажды грубо нарушила приказ верховного лидера Третьего рейха, отказалась стрелять в советских военнопленных и не желала быть палачом за истребление мирных жителей. Даже в битве под Москвой, из-за сохранения сил армии и жизни солдат, они отступили, несмотря на инструкции Берлина. Приведя к разъяренному главе государства, Гудериан был уволен сразу в запас. Но черный юмор в том, что после сталинградского фиаско тщеславному главе государства пришлось реактивировать оппонента. Третий рейх не может быть без Гудериана, и никто не может его заменить. Это консенсус, достигнутый многими людьми. В конце концов, после того, как Манштейн был уволен, а Роммель покончил жизнь самоубийством, приняв яд, лучшего выбора не было. С вашей точки зрения, Гудериан, что нам делать дальше? Смиренно спросил святой полководец. Хотя он также окончил военную академию, он был далеко позади серьезного человека, стоявшего перед ним, с точки зрения стратегического ведения и командных способностей. Империя уже в беспорядке, нам трудно вернуть себе недостатки. Но, к счастью, вы создали трех арийских суперменов боевого класса, серьезно подумал Гудериан и торжественно сказал. Пока что они это непобедимое оружие. Итак, я предлагаю три атаки с тремя классами линкоров в качестве ядра. Мы можем сформировать три боевые группы, Зиглинд, Зигмунд и Зигфрид, девести отдельно. Святой генерал слушал, он давно думал о расширении стратегического преимущества Третьего рейха. Просто сторонники старой закалки и глава государства оступились, оставив союзникам шанс развиваться. Пошлите Зиглинда на северо-запад и начните штурм вдоль побережья в направлении Бельгии. Вы знаете, недавно был сломан карман Мадел в районе Рура. Многие немецкие солдаты содержались в близлежащем концлагере и спасли их. После выхода мы можем продолжать наступление и стремиться уничтожить снабжение западных союзников в Бельгии. Гудериан жестом указал на карту, спокойно и мудро сказал. Если вы пошлете Зигмунда на восток, вы не сможете дать советам никакого веса. Имея шанс поднять настроение, они являются стойкими врагами и большим доверенным лицом империи. В то же время позвольте Зигфриду наносить точные удары по нефтяным месторождениям в Румынии и Плоесте и восстанавливать некоторые промышленные зоны. И самая важная зона хранения топлива. Таким образом, империя может быть стабилизирована на грани краха, и западные союзники временно не могут начать контратаку. Пока у нас есть шанс дышать, мы можем медленно это понять. Убери беспорядок. По мнению Гудериана, святой генерал придает этому большое значение. Он попросил противника тщательно сформулировать стратегию боя, а затем закончил разговор. «Барон, что вы думаете?» Когда Гудериан вышел из боевой комнаты, громко спросил святой генерал, глядя в купе. Медленно появился хищник с моноклем. Идея Гудериана очень хороша, но он немного упустил из виду. Когда неясный человек с сарказмом улыбнулся уголком рта и мягко прошептал, союзники также получили кровь надзирателя. Можете освоить биотехнологию создания арийского супермена. Империя – это та, которая не может сдерживать время. Мы можем только атаковать первыми, уничтожить врага и подавить угрозу в колыбели, чтобы получить немного жизни. Святой полководец молчал и не сразу высказал свою позицию. Он просто ученый и не имеет опыта лидера империи. Даже три арийских супермена из класса боевых кораблей прислушались к своим словам. Но по-прежнему очень трудно полностью контролировать страну силой и силой. Эти консерваторы в армии, верные сторонники главы государства и члены партии, они не потерпят парня, который прячется в лаборатории и редко ступает на поле битвы, чтобы занять позицию лидера. Более того, политическая борьба и выписывание плохих чеков – не сильные стороны святого генерала. Поэтому, чтобы стабилизировать ситуацию, он сначала связался с Гудерианом и расценил немецкую звезду как первого союзника, победившего. Но этого недостаточно. Чтобы заставить Берлин полностью замолчать, необходимо задействовать политическую власть. Так думал святой генерал Гидра. Изначально после поражения Красного Черепа и падения штаб-квартиры эта огромная организация должна была рухнуть. Но результаты вещей часто превосходят ожидания большинства людей. Сила Красного Черепа была уничтожена, и другие фракции захватили большую часть ресурсов, оставив лишь пустую оболочку стратегическому научному корпусу. Эта стойкая организация не ослабла, а окрепла. Святой генерал, я должен вам напомнить, человек, птица Инь выдвинул свой стул, сел, поднял ноги и сказал, мы помогли вам преодолеть препятствия и бросить всех, кто не согласен, в тюрьму. Гудри Янцори не может убедить стойких приверженцев старой школы, и он не может позволить армии подчиняться вашим приказам. Все это результат Гидры. Генерал, сколько у вас осталось крови боевого? Я помню это настоящее имя. Шпионка по имени Стефани разбомбила производственную фабрику, прежде чем сбежать. Исследователь под вашей рукой был убит и ранен, а расшифровка того древнего документа даже застопорилась. Ваше время истекает. Если девятки нет, с помощью головного змея Третий Рейх рано или поздно будет разрушен союзниками. Каждое слово человека злых птиц, как шило, глубоко проникало в сердце святого генерала. Он по-прежнему сохранял холодное выражение лица, но его отношение было не таким жестким, как раньше, и он замедлил свой тон и сказал, «Тогда, барон Страк, скажите мне, пожалуйста, какова цена? Пусть Третий Рейх будет покрыт знаменем Гидры». Мрачный человек улыбнулся, «И создай для нас арийского супермена. Пока ты будешь делать это, ты будешь союзником Гидры, и мы также позволим тебе сесть на трон власти под твоей задницей». Глаза святого генерала пробудили след бдительности. Технология, связанная с кровью Водина, его единственный козырь. Несмотря ни на что, вы не можете передать это легко. Не волнуйтесь, генерал. У меня нет планов желать технологии трансформации грубых зергов. Я просто хочу сверхчеловека. Теневой человек похлопал себя по ладоням, и из купе вышел высокий мужчина в маске. Это мой последний шедевр. У него твердая воля и сильное телосложение, что более важно, он чрезвычайно предан империи Гидре. Глаза высокого человека были пустыми, и он увидел, что злой человек дает инструкции. Тут же поднял руки и крикнул. «Да здравствует Гидра!» Глава 65. «Смотри, какое послушное оружие!» Увидев высокого человека, похожего на ручное домашнее животное, барон Стрейкер удовлетворенно улыбнулся. Это экспериментальное тело, которое он нашел с большим трудом. После уникальной для Гидры техники промывания мозгов он превратил его в безэмоциональную машину для убийства. Барон Страк также подготовил секретное оружие для высокого человека, в сочетании с усилением и трансформацией арийского супермена, У него определенно будет беспрецедентно мощный суперсолдат. Святой генерал оглянулся, затем быстро отвел взгляд и холодно фыркнул. Нелегко выжить в процессе мутации крови хранителя. Он может создать 3 класса линкора, все они неожиданный сюрприз. Не существует точного стандарта для квалифицированного тестируемого тела крови Водина. Мужчины, женщины, сильные, худые, светлые, черные волосы. Это не обязательно, слишком много неизвестных факторов. Тогда тебе не нужно об этом беспокоиться. Возвращаясь к теме, я думаю, что план Гудериана очень хорош, но ему не хватает некоторых необходимых знаний об этой войне. Глаза барона Стрейкера стали резкими, а тон его – серьезным. Он встал и торжественно сказал: «Империя не в силах союзников, а в Супермене, который завоевал Италию, победил Красный Череп и усугубил ситуацию. Генерал, он тот доверенное лицо, от которого нам срочно нужно избавиться. Сверхчеловек из союзных войск». Святой генерал вытянул брови и тут же нахмурился. Он думал, что барон Штрук был слишком преувеличен, что одного человека было достаточно, чтобы угрожать Третьему Рейху, что звучало немного неправдой. «У меня 3 боевых класса». Святой генерал высоко поднял голову, и прежде, чем он закончил говорить, его прервал мрачный барон Стрейкер. «Пожалуйста, верьте мнению Гидры», — терпеливо сказал барон. Он чувствовал, что святой генерал в это время ничем не отличался от головы, выстрелившей в голову. «Всегда презрительно относитесь к людям или вещам, которых вы не понимаете. Генерал, давайте поторопимся. Очевидный недостаток оси, в какое время? Северная Африка проигрывает битву, более 2 миллионов союзников высадились в Нормандии, кроме того, или восточная фиаско?» Стрейкер барон прищурился и, приняв часть ресурсов Гидры, специально направил разведывательные силы для обзора всей ситуации Второй мировой войны. Вождь Гидры, потомок юнкерской знати, это уникальный продукт Пруссии. Юнкер в переводе с немецкого означает «сын домовладельца» или «маленький хозяин». Первоначально назывался детьми дворян без титула рыцарей, а позже относился к прусской знати земли. В отличие от традиционного сословия, юнкер воспринимал поступление в армию как высшую миссию и славную традицию семьянина. Главная особенность – это система наследования старшего сына, то есть титул и земля наследуются старшим сыном. Для того, чтобы получить титул в силу военных заслуг, другие дети могут работать только с трудом и активно осуществлять различные военные навыки, чтобы бороться за военные заслуги. Спустя 2 десятилетия после окончания Первой мировой войны Германия смогла нагло развязать Вторую мировую войну, которая имеет определенную связь с существованием дворянского полка юнкера. Все они – хорошо образованная молодая элита с высокими военными качествами, с воинской кровью в теле. На пике на каждые 28 взрослых немцев приходился один солдат. По сравнению с военными державами того же периода, Франция насчитывала 70 человек, Великобритания – более 80 человек, а Россия, известная как боевая нация, – 130 человек. Видно, что Германия спровоцировала войну, которая 2 раза подряд охватила мир, и возжелала власти европейской гегемонии не из-за слепого высокомерия без причины. Однако Страк, альтернатива, как дворянин-юнкер, он взял на себя инициативу вступить в СС и стал кроной главы государства. Большинство прусских офицеров не являются стойкими сторонниками главы государства. Уничтожение военного поведения – это бегущая собака под властью. Кистрак вообще отверг честь солдат и правила знати. Он очень восхищается властью и согласен с крайней теорией, что арийцы – совершенная раса. Поэтому он активно вложился в вооружение Третьего рейха и стал лидером одной из сил Гидры. «Позвольте мне рассказать вам, как был побежден Третий рейх, генерал. Несмотря на то, что союзные силы ведут ожесточенное наступление, у них есть энергетическое оружие, ракеты «Красный череп» и «Валькирия». Если честно, дела обстоят далеко не хуже. Этот шаг, барон Страк, имеющий профессиональную военную грамотность, прикоснулся к своей яркой лысине и торжественно сказал: «Первое домино упало, когда пал город Рим. Итальянцы действительно глупы. Союзники будут только тянуть ноги, но они все же в некоторой степени полезны. В результате поражение Италии сделало легендарные деяния союзного супермена разнесенными по всему миру, воодушевило передовых солдат союзных войск и позволило большему количеству людей увидеть рассвет победы. Вторая часть – это база Форт Клауса. Гидра впервые столкнулась с таким фиаско, и даже Красный Череп вынужден был сбежать в замешательстве, и даже просочился план Валькирии. Перед этим вы должны знать, что Альянс-армия столкнулась с нашими гигантскими танками, энергетическое оружие просто не могло поднять волю к битве. Люк Кавиллу все изменил. Полное поражение Красного Черепа и разрушение штаб-квартиры Гидры – все это доказательства. У союзного Супермена достаточно сил, чтобы повлиять на изменение военной ситуации. Третий Рейх всегда думает, что союзники преувеличивают факты и чрезмерно продвигаются, чтобы заставить солдат на передовой более смело начать атаку. Но это не так, генерал, если хорошенько подумать, вы послали Джулиана танкового класса, чтобы выследить дезертировавшую шпионку. Кто спас ее и стоил вам верного солдата? Услышав это, святой генерал глубоко задумался. Ему все еще казалось невероятным, что союзный сверхчеловек может угрожать Третьему Рейху. Это как изобретатель любого нового оружия, который считает свой продукт лучшим и нерушимым. То же самое и со святым генералом, который твердо верит, что могущественная сила, которой обладает арийский сверхчеловек, не может противостоять никакому существу в настоящее время. Потому что эта железная правда проверена сотнями тысяч побежденных советских войск. Винтовки, артиллерия, танки, бомбардировщики. Обычное оружие человека не может повредить классу линкоров. Даже если есть достаточно мощное оружие, такое как морские пушки, оно не может гарантировать скорость попадания. Если не будет нового оружия с широким охватом и чрезвычайно быстрой скоростью распространения ударной волны, класс линкора будет таким же буквальным значением. Это быстро движущиеся, высокоманевренные, гуманоидные линкоры, которые знают, как думать и оценивать ситуацию. Барон, даже если все так, как ты сказал, молодой бригадный генерал союзной армии, самая большая угроза для империи, но он всего лишь человек. После долгого молчания святой генерал молча поднял уровень опасности Люка на 2 уровня. Однако его до сих пор не убедил барон Стрейкер, и он по-прежнему твердо уверен в 3 классах линкоров. Это ключ. У союзников только 1 супермен, а у нас их 3. Есть еще сотни. Танк, класса. Барон Страк хлопнул ладонью и взволнованно сказал. Вот почему у нас есть возможность стереть заранее. Избавьтесь от этой угрозы. Вы имеете в виду. Святой генерал отреагировал, еще сильнее нахмурившись. Разработать ловушку, чтобы устроить засаду союзному супермену? Да, стремитесь быть до того, как союзники смогут создать других суперменов. Убейте Люка Кавилла, а затем бросьте 3 линкора класса в Лондон и совершите набег на штаб союзных войск. Что может сделать союзный супермен, то можем и мы. Захватить Лондон, совершить набег на Нью-Йорк и отправить противников и сопротивляющихся в ад. Барон Стрейкер был так взволнован, что, казалось, увидел перспективу победы, и громко сказал, в то время никто больше не мог остановить империю. Но, Гудериан сказал, что боевой класс является важным стратегическим оружием, и потери быть не может. Святой генерал колебался, сказал в конце концов, он не политик и не военачальник, обычно он сидит в лаборатории и сосредоточивается на различных скучных и скучных профессиональных книгах. Только когда я действительно сел в кресло главы государства, я почувствовал, что мне все еще не хватает способностей. К счастью, он умеет прислушиваться к мнению и не так тщеславен, как предыдущий. Но будь то Гудериан или барон Стрейкер, они, казалось, имели смысл. Вы неправильно поняли, что я имел в виду. Конечно, план битвы империи по-прежнему соответствует плану Гудериана, но в деталях мы можем внести небольшое изменение. Луч света вспыхнул в глазах барона Стрека, и он сказал с улыбкой, «Генерал, все это для империи, дай мне подумать об этом еще раз». Святой генерал уставился на карту на стене, видя, что карта империи постепенно падает, его сердце было немного потрясено. Глава 66. Время для союзников на исходе. В лагере под Лондоном группа сильных мужчин, умеющих ходить на плечах и стоять на руках, занимается борьбой. Пропиталась довольно зажигательная философская атмосфера. Люк взял доктора Заля и встал на вершине холма неподалеку. Те солдаты, которые были успешно преобразованы, претерпели чрезвычайно значительные изменения в росте и телосложении. Глядя на крепкого мужчину с ростом в среднем 2 метра на душу населения, одетого в белую футболку с короткими рукавами, его выпуклые мускулы очерчивают очевидные линии. Люк переживал, что их чрезмерно развитые мускулы порвут одежду, а затем устроил внезапный взрыв возбуждения. Это через неделю после реализации плана «Союзный Супермен». Из первой партии из более чем 300 человек только 26 человек смогли трижды пережить мутацию. Что касается 24 мутаций, преобразованных в класс линкора, то это сделал только капитан Америка. По словам Стефани, капитан Роджерс – самый удивительный субъект проверки силы воли, которого я когда-либо видел. Просто они пережили болезненную трансформацию нескольких мутаций, и еще не достигли требований для выхода на поле боя. Буквально вчера накачанный солдат почувствовал себя настолько сильным, что захотел поднять припаркованный в лагере джип. Прежде чем он успел это сделать, его кожа сломалась, кости сломались, а его джип безжалостно раздавили шаром мясного рулета. Касательно этого происшествия Стефани специально объяснила, что эти солдаты теперь похожи на недоделанные самолеты. Попытка взлета с силой приведет только к обрушению тела. Чтобы стать настоящим солдатом танкового класса и класса линкора, требуется период обучения и адаптации. Доктор Зала, вы уже какое-то время участвуете в исследовании крови в ордена. Что вы знаете о составе красного лонжерона и принципе преобразования человеческого тела? Люк задумчиво посмотрел вдаль. Были новости от союзного командования. Берлин направил 3 класса линкоров, чтобы возглавить армию и сформировать боевую группу. В настоящее время их никто не может остановить на поле боя. Согласно информации, полученной стратегическим научным корпусом, боевая группа Зигмунда продвигается на восток. Хотя когда началось сражение, советы стойко удерживали свои позиции. Однако из-за больших потерь солдат и оружия они были вынуждены отступить. Боевая группа Зигфрида отбила Плойст и обеспечила поставки нефти Третьему рейху. Это создает впечатление, что у ушедших держав оси есть проблеск надежды на свое восхождение. Боевая группа Зиглинда действует на территории свободной Франции под руководством арийского супермена. Вся сила прорывает оборонительный фронт союзных войск и приближается к Парижу. 2 дня назад Де Голль выступил с публичной речью по радио. Сказано упорствовать в сопротивлении, никогда не отступать и освободить Францию. Хотя официальная риторика гласит, положение союзников не оптимистично, и поле боя находится в состоянии отступления. Люк считает, что скоро союзники придут и пригласят себя. В конце концов, никакие красивые слова не могут быть эффективнее реальных действий. Если мы продолжим позволять берлинскому классу линкоров продвигаться беспрепятственно, Лондон просто поднимет белый флаг и сдастся. Ваше превосходительство, состав красного лонжерона очень странный и не может быть полностью проанализирован какое-то время. Хотя процесс синтеза прост, производительность низкая, а время выращивания составляет около 6 месяцев. Доктор Зала был уважительным, как стажер социальное животное, сообщившее боссу. Оно стимулирует человеческие клетки и катализирует рост, но, поскольку процесс относительно прост, он вызывает определенную болезненную реакцию на тестируемое тело. Для вас, бригадный генерал, эффект крови у ордена почти ничтожен. Если обычный человек – это чаша, то суперсолдат вроде капитана Роджерса – деревянная бочка, тогда вы – море. Первые 2 могут увеличить количество воды, которое вы можете унести с помощью внешних сил, но вам это совсем не нужно. Люк с радостью принял похвалу доктора Заля. Он почувствовал, что главный ученый Гидры полностью способен войти в десятку лучших сотрудников. Он красиво говорит и работает эффективно, так что это талант, достойный собирать. Однако, лорд-бригадный генерал, у меня есть другие выводы. Доктор Зала поднял глаза и обнаружил, что лицо Люка было спокойным, и он не мог различить определенные эмоции. Хотите прийти к Лесте и Лесте, не может легко произвести впечатление на этого молодого бригадного генерала, все же должен показать свои способности. Поэтому доктор Зала снова сказал, после расшифровки древнего документа, принесенного Гэжой Стефани, и упоминания о 3 боевых классах в Берлине, у меня возникла смелая идея. Возможно, у Агдена настоящая функция крови заключается не в укреплении человеческого тела, а в преобразовании клеток для создания более эффективного способа хранения энергии. Вот почему арийский супермен в Берлине может напрямую испускать поразительно разрушительные энергетические атаки через свои глаза. Однако из-за относительно низкого уровня преобразования энергии в клетках, хранящихся в естественных условиях, абсорбция не может поддерживать выходной сигнал, даже если классные корабли могут придерживаться рабочего времени только в 8 часов. Люк кивнул, открыв рот удовлетворительно. Улыбка. Идея доктора Золя очень интересна и может быть наиболее близким ответом на правильный ответ. Если я хочу, чтобы вы немного улучшились, игнорировали укрепление человеческого тела и сосредоточились на увеличении скорости преобразования энергии клетками в теле, можно ли это сделать? Мягко спросил Люк. Он давно хотел попытаться развить литературный музей способность Супермена к зрению, и кровь надзирателя могла это сделать. На солнышке не нужно сидеть тихо, иногда неплохо применить внешнюю силу. Доктор Зола немного подумал, затем кивнул и сказал, что все в порядке. С помощью этого древнего документа выполнить просьбу Люка несложно. Однако, бригадный генерал, заколебался главный ученый Гидры, напомнив, кровь Водина стимулирует человеческий организм с побочными эффектами. Она сокращает жизненный цикл. Чем больше вы используете мощность, тем больше расход энергии. Чем он больше? Брудерзерги в древние времена разработали технологию трансформации крови надзирателя только для производства боевых машин. Они никогда не думали о создании новой и совершенной сверхчеловеческой расы. Поэтому наличие дефектов оправдано. Не беспокойтесь об этом, доктор Зола. Выслушав, Люк не ответил, хотя он не знал, какова продолжительность естественной продолжительности жизни криптонианцев. Он думал, что она будет не меньше, чем у асгардианцев, которые могут легко прожить 1000 лет. Для людей несколько десятилетий могут занять большую часть их жизни, но в глазах других рас это может быть коротким опытом. Если криптонианцы захотят, я боюсь, что они доживут до взрыва на Земле. Эта мысль мелькнула в голове Люка, но когда он подумал о планете под его ногами, это, вероятно, было вечное сердце одного из 5 богов, реальность. Роджерс – упрямый парень. Принимая трансформацию крови надзирателя и сокращая жизненный цикл, по мнению Люка, проблема невелика. Однако для капитана Америки, который является нормальным человеком, все хуже. Прежде чем участвовать в этом плане, Люк особо напомнил Роджерсу. К сожалению, последний не стал отступать. «Я хочу увидеть результаты как можно скорее», — слегка успокоил свои мысли Люк. На него и союзников осталось не так много времени. Глава 67. Глава 67 — это всего лишь базовая операция. Поместье Бличли, временная штаб-квартира стратегического научного корпуса. Картер в гражданской форме держал в руке 2 телеграммы, ступил по лестнице плоскими каблуками и издал звук «гвоздь». Как только я открыл дверь, я услышал, как Люк лениво сказал: «Дай угадаю, союзники хотят, чтобы я возглавил атаку и отправился в Париж, чтобы остановить продвижение Зиглинда. Я помню, 2 дня назад, премьер-министр сказал со спокойным выражением лица, что союзники пока могут противостоять этому, так что давайте не будем слишком сильно давить». Лидер корпуса стратегической науки сидел у окна, положив длинные ноги на край подоконника. Стул качнулся назад, сохраняя равновесие. Полуденное солнце вошло и упало на него. Вся фигура словно погружена в теплый бассейн, отчего у людей сонливость. «Я говорю внизу, вы тоже это слышите?» Картер отложил одну из телеграмм, потому что Люк полностью угадал содержание. Союзники, наконец, не смогли это поддержать и решили послать своего собственного Супермена, чтобы он присмотрелся к немцам. Никто не думал, что Третий Рейх возьмет на себя инициативу начать наступление, и перемирие не заставило себя долго ждать. Скорость, с которой святой генерал исправил хаос и стабилизировала ситуацию, была несколько неожиданной для высокопоставленных сил союзников. А что насчет еще одного? Женщина-агент заложила руки за спину, как будто не давая Люку подглядывать. Похвала президента. В конце концов, единственной недавней победой союзных войск было то, что я разгромил солдат танкового класса в Берлине. Если бы я не остался в Лондоне, господин президент определенно не стал бы ждать, чтобы присвоить мне звание генерал-майора. Люк сказал с закрытыми глазами. Союзники отчаянно нуждались в победе, чтобы вдохновить людей. Им нужен был сильный боец, чтобы остановить продвижение Третьего Рейха. Что касается правильного кандидата, то, несомненно, греется на солнышке молодой бригадный генерал. Поэтому Белый дом считал, что его нужно сознательно привлечь, чтобы британцы не воспользовались им. «Вы уже догадались», — удивленно отреагировал Картер. «Вторая телеграмма пришла из Белого дома. У меня все еще есть много сильных сторон, о которых ты не знаешь, Пегги». Люк закончил сегодня свой досуг, чтобы позагорать, встал и сказал: «Пора увидеть Стива. Я надеюсь, Он адаптируется к трансформации. Его тело может присоединиться ко мне на поле боя. После этих дней активных тренировок солдаты танкового класса достигли боевого стандарта. Роджерс из класса линкоров все еще проходит испытания и временно не может быть уверен в своем участии в битве. Мисс Стефани сказала, что Роджерс быстро приспосабливается. Картер моргнул, сделал паузу и спросил. «Я только что поговорил с полковником Филлипсом некоторое время, и он немного беспокоился за вас. У союзников теперь есть новые. Супермен, твой статус может упасть, и тебя больше не будут ценить, как раньше». Глаза Люка вспыхнули, не показывая очевидных эмоций. Независимо от британского премьер-министра и президента Белого дома, они очень хорошо относятся к себе. Это просто особая ситуация во время войны. Когда занавес опускается и дым рассеивается, имя героя войны теряет смысл. Однако Люк был подготовлен. Достижения военачальников, которых он встретил через полковника Филлипса, не будут слишком низкими. Вкупе с проявленными им достаточными способностями не составит труда избавиться от бригадного генерала с вымышленным именем и получить настоящую официальную должность. Люк подумал, а когда война закончится, он реорганизует стратегический научный корпус и поставит его под свой контроль. Это предшественник СХИ и ЕЛД, и пространство для будущих разработок безгранично. Что до Супермена, созданного бандой наркотиков. Люк никогда не принимал это близко к сердцу. Низкий процент успеха, 1 из 5000, вкупе с побочными эффектами в виде затрат на выращивание и сокращение жизненных циклов затрудняли им выход на мировую арену. Военных всегда заботит оружие, которое можно производить серийно. Блатов Вардин похожа на стальную броню Тони Старка, выглядит жадно, но продвигать ее совершенно нереально. Никто не может угрожать моему положению, Пегги. Уверенно улыбнулся Люк. Он позволит союзникам ясно увидеть, что между Суперменом и Суперменом все еще существует огромный разрыв, который трудно заполнить. Хорошо, это действительно твой стиль, Люк. Пожал плечами Картер, используя фразу, распространенную в стратегическом научном корпусе. Вы всегда можете доверять бригадному генералу Кавиллу. В глазах многих Люк просто легенда, которая постоянно творит чудеса и удивляет людей. Какими бы невероятными ни были вещи, он всегда может заставить людей почувствовать, что это нормально. Даже члены корпуса стратегической науки привыкли к обычной мантре Люка «основные операции», не удивляйтесь, и используют ее как классическую фразу, которую часто цитируют. Теперь, когда случается что-то неожиданное, каждый может сказать это спокойно, но это всего лишь базовое упражнение. Армейский лагерь под Лондоном. Бум. Огромный взрыв. Пылающая энергия образует ореол, который высвобождается как шар молнии. Пехотный танк «Черчилль», казалось, был подорван несколькими минами, и его прочный стальной корпус внезапно перевернулся на землю. В небе вспыхнул огонь, за которым последовал сильный взрыв. Когда сильная воздушная волна рассеялась, осталась только куча горящих обломков. В этом сила суперсолдата после того, как она снова была усилена. Люк, стоявший неподалеку, улыбнулся. Он увидел, как капитан Америка с силой хлопнул щитом, разрывая воздух в резкий свист. Снаряд, выпущенный другим танком, был подбит прямо. Затем Роджерс бешено побежал, прыгнув, чтобы поймать падающий вибрирующий щит. С силой обеими руками он сломал ствол танка. Да, это солдат боевого класса. Стефани, которая обняла его за грудь, удовлетворенно посмотрела на капитана Америку и прошептала. «Я сосредоточилась на укреплении физической формы капитана Роджерса и ослаблении энергетической атаки. Повысьте его выживаемость на поле боя, даже если он попадет в лоб из морской пушки, у него все еще будет шанс выжить. Эти солдаты танкового класса такие же». Рот Люка дернулся, что полностью относилось к капитану Америки как к плоти. Ритм тренировки щита с самым ядовитым избиением, самой толстой броней, это похоже на Роджерса.